Где-то возле Гринвича. Рассказ напечатан в начале 1963 года. Впервые напечатан в альманахе «На севере дальнем». Магадан, 1963 год, выпуск 1. Включен в книги «Зажгите костры в океане». Магадан, 1964 год. «Чудаки живут на Востоке», «Молодая гвардия», 1965 год. «Весенняя охота на гусей», Новосибирск, 1968 год. В июне 1963 года в письме к сестре Олег Куваев сообщил. Написал два рассказа «Где-то возле Гринвича» и «Чуть-чуть невеселый рассказ». Один отправил в печать. «Хочу найти какую-то сдержанную форму без всяких словесных выкрутасов, но в то же время свободную и емкую». Собственно, эти два рассказа и явились как плод эксперимента в этом направлении. В сентябре снова написал сестре. Рассказ опубликовали. Заговорили даже о смене творческого голоса. Это ерунда, но рассказ понравился. Опубликованы 4 штуки, но 3 из них просто то же самое, что и раньше, а рассказ «Где-то возле Гринвича» уже другой. Летняя арктическая навигация, время 1000 радиограмм. 2 года назад среди многих тысяч смешных, отчаянных, деловых и пустяковых, служебных и личных, из-под ключей 2 радистов ушли 5 следующих. Ленинград, штабу арктической навигации. Пароходы «Алтай», «Умань», шедшие Владивостока, наткнулись в конце маршрута крупное ледяное поле протяжением север, ТЧК. Попытки обогнуть юга сели мель поблизости друг друга, ТЧК. Неожиданным штормом севера выброшены берег. Жертв нет. Груз цел частично. Медвежий, штабу проводки восточного сектора. Почему прозевали поле? Ленинград, штабу арктической навигации. Катастрофа произошла в середине 300-километрового участка между известными вам станциями наблюдения, ТЧК. Ледовая разведка погоды бездействовала. Ленинград, штаб арктической навигации. Комиссия расследования причин катастрофы предлагает организацию дополнительной сезонной станции наблюдения. Наиболее удобным местом считаем малый остров вблизи указанных координат. Состав поста достаточно 3 человека. Медвежий, штабу проводки восточного сектора. Организуйте пост. Радисту 1-го класса Гошке Веденко оставалось до отпуска ровно 5,5 месяцев. Он жил на очень хорошей полярке, где каждый имел отдельную комнату, было паровое отопление и почти постоянно полный штат сотрудников, включая повара и 2-го радиста. В начале марта к одному метеорологу приехала жена, тоненький с косичками радистик. Из-за этого начальству показалось очень удобным отозвать Веденко в центр. Специально за ним прислали приземистый, весь в снежной пыли и грохоте вездеход. Через несколько дней радиста 1-го класса Веденко назначили начальником временной выносной полярной станции на маленький остров, который на крупных картах напоминал коричневую запятую, на мелких – мышиный след, а на еще более мелких его и вовсе не было видно. Веденко тщательно рассмотрел остров на всех картах,